тебе край родной мой в небе дом. Там мой отец благой мой в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, и скорби лишь кругом мой в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, и скорби лишь кругом мой в небе дом. Недолог путь земной мой в небе дом. О, тяжек жизни путь мой в небе дом. Но все пройдет как сон, и будет путь свершен, и буду я с отцом мой в небе дом. Но все пройдет как сон, и будет путь свершен, и буду я с отцом мой в небе дом. Там, где Христа народ мой в небе дом, мой дух туда влечет мой в небе дом. Там буду ликовать, Иисуса воспевать, перед Его лицом мой в небе дом. Там буду ликовать, Иисуса воспевать, перед Его лицом мой в небе дом. И буду ли я страдать мой в небе дом, все ж не могу роптать мой в небе дом. Ведь сам Христос страдал и в небе обещал, украсит Он венцом мой в небе дом. Ведь сам Христос страдал и в небе обещал, украсит Он венцом